Глава 13. Все утро Дмитрий провел в звонках и беседах. Проблем, которые предстояло разгрести, было невероятно много. Настолько много, что он уже подумывал о наличии своего личного помощника. Но регулярно напоминал себе: секреты, которые он знает, и проекты, над которыми он работает, слишком важные, чтобы доверять их кому-либо еще. Поэтому с пренебрежением посматривал на телефон, когда тот в очередной раз начинал трезвонить. На самом деле, из всех волнующих его задач больше всего внимания оттягивала на себя не безопасность провинциального городка и даже не восстановление облика здания. Больше всего Дмитрия сейчас беспокоили журналисты. Те самые, чьи документы могли бы оказаться у него в руках, а вместе с документами и вся эта шарашкина контора. Но нет. Документы были упущены, а вероятность разглашения очередного скандала, связанного со свободой слова, оказалась очень высокой. К тому же они видели Дмитрия. Наверняка видели бойню в парке и потому могли без особого труда настрочить пристойную сенсацию. Пожалуй, слово «пристойное» здесь было лишним. Постепенно заботы о других проблемах переставали его беспокоить. Ограждение для зоны работ начали устанавливать, связь с группой поддерживалась, а подкрепление из соседних регионов благополучно прибыло на место и уже успело отчитаться о восстановлении периметра. Все точки функционировали, а это означало, что все свидетели были надежно заперты внутри. Кроме них, внутри периметра также оставались и монстры. Дмитрий действительно не оставлял надежд заполучить эти смертоносные машины для убийства в свои руки. С помощью Алексея, конечно же, это было бы гораздо реальнее. Только вот паренек пугал. И пугал сильно. Всего за сутки он из хлипкого студентишки превратился в человека, который не просто сохранял свое мнение в компании, но и пытался руководить. И это не говоря уже о моральном давлении на самого Дмитрия, и даже Роберта. В данном случае худой мир был лучше. Даже крохи взаимовыгодного сотрудничества могли принести пользу. И это всего лишь за зарплату. Дмитрий понимал, что мог бы платить больше. Но для абсолютного большинства людей такой ежемесячный доход обеспечивал безбедную жизнь и будущее в придачу. Поэтому страх перед Алексеем был лишь незначительным препятствием. Сложнее всего ситуация обстояла исключительно с небольшим изданием. Дмитрий отлично знал, где располагается офис компании, знал штат, условия работы, даже некоторые связи с официальными лицами. Все уже было в документе на его компьютере. И если высокие покровители не были препятствием на пути к устранению, то отсутствие свободных рук было практически нерешаемой проблемой. И если только... Опыт самостоятельного решения проблем у Дмитрия был, и немалый. Опять же, несмотря на возраст, близкий к возрасту Лёши, он умело планировал время и поэтому успевал гораздо больше, чем обычные люди. Впрочем, то, что он когда-то успел сделать, было не совсем законным. И знал об этом исключительно его непосредственный начальник. Для всех остальных, даже для Роберта, это было большой тайной. Завершив последние переговоры, Дмитрий откинулся в кресле и позволил себе расслабиться. Довести себя до истощения и перенапряжения в такой ситуации было нельзя. Буквально пару минут нужно взять, чтобы привести себя в порядок. Роберт отправлен контролировать изоляцию городка. Все бригады в здании заняты работами. Наладка и уборка, восстановление и очистка улиц. Технические специалисты уже провели все необходимые работы по уничтожению данных. Теперь в свободном доступе не осталось никаких видеозаписей с уличных камер наблюдения. Не хватало еще, чтобы люди узнали о существовании гигантских каменных големов. Мифологию он уже успел пролистать, чтобы разобраться в терминологии. Пролистывая в голове события прошлого вечера, Дмитрий все ближе подходил к тому, чтобы отправиться в офис самостоятельно. Цель у него была одна – уничтожить последние свободные источники информации. Сделать это можно было очень легко, потому что аппаратура, воздействующая на магнитные поля жестких дисков, сейчас умещалась в корпусе флешки, вместе с источником питания, разумеется. Технологию компания благополучно умыкнула вместе с частью разработок у конкурентов, что не захотели вливаться в общий концерн. С людьми дело обстояло еще проще. Достаточно было свернуть пару шеи или воспользоваться химикатами и ядами. Дмитрий поймал себя на мысли, что необычайно долго выбирает средство, с помощью которого он намерен решать поставленную проблему. Он же не маньяк, в конце концов, а профессионал и должен действовать соответственно. Значит, придется поработать руками. 2 минуты релакса истекли. Лифт почти мгновенно спустил его к техническим специалистам, где ему без лишних слов выдали нужную аппаратуру. Предварительно он сменил одежду. Мало того, что после трудного дня ее стоило сменить по чисто гигиеническим причинам, так еще и человек в дорогом костюме явно будет заметен в той части города, где располагался офис газеты. Пешком Дмитрий пересек улицу, где коммунальные службы устраняли проблемы с дорожным покрытием. Эвакуатор, гудя приводом, втягивал на платформу раздавленный автомобиль. «Надо же, как его угораздило!» Лысый мужчина, лет 50 с хвостиком, завидев Дмитрия, решил поделиться впечатлением. «Не видали, как это его так?» «Нет, не видел», — пожал тот плечами и двинулся дальше. «Может, метеорит упал?» «Ой, да что вы! У нас они не падают!» Мужчина усмехнулся, но тут машину повело чуть в сторону. Он чертыхнулся и бросился исправлять собственную оплошность. «Еще как падают, просто вам об этом не говорят», — подумал про себя Дмитрий, уходя подальше от места, к которому через час-другой может быть избыточное внимание со стороны властей или представителей какой-нибудь службы. Всегда находятся те, кто рвутся разгадать запретные загадки. Для выхода в город он оделся попроще. Поло, узкие штаны и спортивного вида ботинки. Так он не отличался от обычного человека. Вариант вполне привычный и к тому же довольно удобный. Так он дошел до оживленной улицы. Несмотря на ранний час, город жил полной жизнью, и потоки людей, словно кровяные клетки в организме, стремились нести лучшее, готовые создавать светлое будущее, которое, тем не менее, все никак не наступало. Для большинства, во всяком случае. С собой Дмитрий взял старенький кнопочный телефон. Перенастроенная симка в случайный момент времени выдавала некий номер, один из тех, что был регулярно неактивен. Это исключало вероятность случайного звонка с того же номера на другом конце страны. Конечно, отследить старый телефон было практически нереально, но факт двух звонков, что прошли почти одновременно через вышки, между которыми не меньше пары тысяч километров расстояния, наверняка вызвал бы много вопросов. Лучше перестраховаться. Дмитрий вызвал такси, одно из тех, что еще работали по привычным схемам, без интернета и приложений. Подъехала потрепанная легковушка, явно видавшая лучшие годы. Поездка заняла чуть дольше, чем планировалось, но высаживаться напротив офиса никто не собирался. Поэтому, как только расчетное время поездки вышло, Дмитрий попросил таксиста остановиться. До пункта назначения оставалось несколько сот метров. Глушилка была включена. При средней мощности устройства миниатюрного источника энергии было достаточно на несколько часов работы. Кнопку «Пуск» Дмитрий нажал, еще сидя в такси. Не хватало, чтобы его нашли потом по случайным записям. То, что устройство уничтожает данные во всех смартфонах, компьютерах и любых хранилищах в радиусе сотни метров, его не волновало. Задача сейчас стояла другая. И ее приоритет был выше удобств и безопасности простых людей. Добраться до офиса газеты не составило большого труда. Ориентироваться среди городских улочек Дмитрий умел, и даже в незнакомом городе он легко нашел бы нужное место. В здании не было никого, что было ему только на руку. Тела погибших благополучно вывезли еще ночью, а один звонок решил проблему с полицией. Из офиса газеты доносились какие-то звуки. Похоже, кто-то уже пришел на работу, несмотря на ранний час. «Добрый день!» – громко поздоровался Дмитрий, входя в тесный офис газеты. Внутри он заметил только одного человека, что сидел за отдельным столом, очевидно, редактора. Тот поднял голову и пробасил в ответ. «Не очень-то добрый, но все же здравствуйте. Кирилл Алексеевич, к вашим услугам. А вы, собственно, кто?» «Я так в гости зашел, поговорить про ваших сотрудников». Дмитрий медленно двинулся в сторону Кирилла, попутно осматривая разгром, который накануне здесь учинили его люди. «Неплохо, но миниатюрный аппарат сработает гораздо эффективнее. У вас в компании работают Илья и Ольга». «Илья и Ольга?» — лицо Кирилла сразу же приняло задумчивое выражение. Дмитрий заметил на столе закрытый ноутбук и, не останавливаясь, продолжил двигаться. «Нет, простите, не знаю таких. Так кто вы такой?» «Я тот, кто распознает вашу ложь с первого слова», — небрежно проговорил гость, и Кирилл ощутил, как вспотели его ладони. «Поймите, я хочу лишь разобраться в одной ситуации, в которую попали ваши сотрудники». «Я прошу прощения, конечно», — редактор встал из-за стола. «Но такие люди у меня в газете не работают». «Я бы тоже извинялся на вашем месте». Дмитрий приблизился к нему почти вплотную и, хотя был ростом чуть ниже, самоуверенности он не терял. «За что же?» – удивился Кирилл, искренне недоумевая о причинах визита. Ни Илья, ни Ольга ему так и не отчитались о задании, лишь оставили его в пучине вопросов после неожиданного визита странных гостей. «А теперь этот...» «За ложь! Ведь я знаю, как меня нашли те, кто приходил к вам вчера. Исключительно с вашей помощью и с информацией тех людей, кто вас здесь покрывает». Дмитрий заметил, как Кирилл сунул руку в карман. «Что бы у вас там ни лежало, оно вам не поможет». Редактор вытащил смартфон и после безуспешного включения экрана начал нервно нажимать на кнопку. Экран не светился. Техника теперь была бесполезна. «Если вы рассчитывали записать наш разговор, то это никак вам не поможет. Как и звонок вашему другу. С ним вопрос мы решим позднее. А пока я хотел бы узнать, насколько искренними и честными могут быть газетчики». «Я ничего не знаю», — дрожащим голосом произнес редактор. Он уже начинал догадываться, что за человек стоит перед ним. Сопротивляться было бесполезно. Лгать, правда, тоже. Но делал он это уже машинально. «То есть вы хотите сказать, что мне от вас не добиться никаких ответов?» Дмитрий громко хрустнул пальцами, демонстрируя серьезность своих намерений. Кирилл замер. За доли секунды он успел подумать про обещание, что давал людям из городской администрации, и не успел выполнить их. Про семью, который обещал, что их больше никто не тронет. Про Константина, который уже полгода намекал о повышении зарплаты, и Кирилл уже почти решился выполнить обещанное. Теперь обо всем этом можно было забыть. «Я бы хотел позвонить семье», — уверенно произнес он, намереваясь потянуть время или сообщить каким-либо образом о своей ситуации. «Я не суд и не имею никакого права предоставлять вам такую возможность», — Дмитрий слабо улыбнулся. Внезапный удар с правой стороны он ожидал, как и с левой, но его противник или был левшой, или считал, что бьет очень неожиданно. Однако все изменения в лице редактора Дмитрий легко расшифровал. От сильного замаха уклониться было нетрудно. Он немного присел, а затем, выпрямляясь, нанес сильный удар Кириллу прямо в челюсть. Тот пошатнулся, но не упал. Однако вбитая в череп челюсть мгновенно лишилась пары нижних зубов. Кирилл зажмурился на секунду от боли, ощутив во рту соленый привкус крови, и сразу же пропустил еще один удар в висок. Не успев открыть глаза, он почувствовал, что падает. Холодный пол очень болезненно соприкоснулся с другой стороной его головы. «Я могу продолжить, если пожелаешь», — спокойно произнес Дмитрий, глядя на лужицу крови, что растекалась по полу из разбитого рта редактора. «Или ты сейчас сядешь и вежливо расскажешь мне про своих сотрудников. Все, что они успели тебе передать». «Я...» — промямлил Кирилл, пытаясь встать. Дмитрий не мешал. «Я ничего не знаю». «Странно. Но я все равно тебе не верю. Они наверняка были вчера здесь. Не заставляй меня пытать. Выходить в твоей крови на улицу мне совсем не хочется». «О, Боже!» — Кирилл прислонился спиной к стене. В глазах все плыло и кружилось. После сильного удара по голове его подташнивало. «Они ничего мне не сказали, только просили помочь их друзьям». «Кому?» — Дмитрий наклонился к редактору, полный решимости выбить из него информацию, если тот вдруг захочет ее скрыть в последний момент. «С ними были двое. Один в военной форме, второй какой-то странный. Им надо было знать». Кирилл шумно вдохнул, а потом, отвернувшись в сторону, сплюнул кровь, закашлившись. «И больше ты их не видел? Хотя о чем я? Еще слишком рано. И вряд ли увидишь». Редактор сполз по стене чуть ниже. Пытать его не входило в планы Дмитрия. Пусть еще слишком рано, но вся эта кровь и шум. Всегда есть риск, что кто-то услышит. Неравнодушный герой и еще один свидетель. Дополнительная работа. На самом деле, основная работа была сделана. Вся информация, которая могла быть на компьютерах и камерах, полностью стерлась. Работа с удаленными серверами почты – отдельный разговор. Даже если что-то, скорее всего, текстовое, ушло кому-то на почту, подтвердить реальность написанного очень сложно. Оставался еще один важный вопрос. Найти Илью и Ольгу нужно было как можно скорее. К счастью, без поддержки сверху они не могли претендовать на доказуемую реальность своих сведений. Сложный мир. Пара хороших юристов и технических специалистов легко докажут наличие изменений даже в реально существующем файле. Нужды в редакторе более не оставалось. Дмитрий наклонился и с силой ударил его в челюсть. Стонущее тело расползлось по полу, и хотя Кирилл в свое время был опытным боксером, противостоять профессионалу он не мог. Открыв рот, чтобы высказать свое последнее слово, редактор попытался отползти в сторону. Точный удар ногой по горлу переломил ему подъязычную кость. Последний свидетель, который мог что-либо доказать, канул в лету, беззвучно, неслышно. Истекающее кровью тело Дмитрий оставил в офисе. На носке ботинка он заметил небольшое пятно крови, которое сразу же вытерло светлую рубашку Кирилла. Чтобы удостовериться, что техника полностью уничтожена, Дмитрий выбрал наугад один из работающих компьютеров и попытался его запустить. Техника не подавала признаков жизни. Работа была сделана. Сквозь узкие щелки между жалюзи в разгромленный офис проникало солнце. Тонкие полоски света падали на неработающие компьютеры, тело редактора, съежившегося возле стены. С его смертью газета перестала существовать. Дмитрий, в последний раз осмотрев пустующий офис, выбрался на улицу, убедился в том, что не осталось никаких следов на его одежде, и отправился обратно в офис. Его выход в люди прошел более чем удачно. Найти Илью и Ольгу можно было и другим путем. Но эту задачу можно было поручить своим подчиненным. Уничтожение последних свидетелей, способных раскрыть присутствие неизвестных доселе сил, было теперь лишь вопросом времени. Теперь можно было полностью сосредоточить свои усилия на сохранении влияния на Лешу.